Глава 12. Ночной призыв о помощи. Это случилось ночью с 4 на 5 апреля. Франческа, моя подруга из Ореца, поделилась со мной видео, размещенным на странице Ассоциации по защите прав животных You Care France. Примечание. Ореца. Город в итальянской области Тоскана. Административный центр одноименной провинции. Конец примечания. На видео был заснят дельфинарий. Тусклый свет неоновой ночной лампы придавал огромному темному бассейну сюрреалистический вид. Напротив пустынной трибуны у края бассейна находился дельфин. Он не двигался. Казалось, животное просто застыло в воде. Можно было подумать, что он мертв или притворяется, если бы не его плач. Через равные промежутки времени дельфин издавал серию пронзительных свистов, которые призрачным и душераздирающим эхом отдавались среди рядов пустых кресел. Животное стонало, но ему никто не отвечал. Видео трогало до глубины души. Этот дельфин будто символизировал само одиночество. Кто он такой? Что заставило его так стонать, что произошло? В описании у видео не было слов, только одна единственная ссылка. Я перешел по ней и прочел. Спасем Касю. 5 лет назад дельфина Касю выловили в Черном море из его естественной среды обитания. Его держали в плену в дельфинарии Милад Тауэр в Тегеране вместе с другим дельфином, с которым они выступали на пару в ежедневных шоу. В январе 2020 года дельфинарий посетило Тегеранское управление по охране окружающей среды. Во время этого осмотра второй дельфин был найден мертвым. С того дня Кася стала гораздо меньше двигаться, потеряла интерес к жизни. Видеоролики с записями ее криков боли и отчаяния получили широкую огласку в социальных сетях. Очень важно как можно быстрее вызволить Касю и вернуть в прежнюю среду обитания. Руководство дельфинария заявило, что готово выпустить дельфина в России, но в связи с ограничениями из-за COVID-19 все границы закрыты. Российское посольство заявило, что не может забрать дельфина, поскольку не получило ответа от его владельца. Судьба животного должна быть решена в ближайшее время, иначе оно может погибнуть. Этой петицией мы хотим привлечь внимание и российского, и иранского правительства к проблеме. Ее нужно решить как можно скорее. Видеозаписи текста беспокоили меня. Я сел было работать за компьютер, но перед глазами то и дело возникали кадры с одиноким дельфином. Той ночью мне не спалось. Мои мысли постоянно возвращались к несчастному животному, вырванному из среды обитания и вынужденному страдать в одиночку после смерти своего партнера. Я решил, что хочу разузнать об этом побольше, снова открыл видеозапись и написал письмо ассоциации, которая его опубликовала, You Care France. Вскоре со мной связался Томас, один из ее основателей. Мы с ним подробно обговорили сложившуюся ситуацию. Перевозкой дельфина занимались ассоциация «Карадагская биостанция» в Крыму на побережье Черного моря и центр «Орсинус» — небольшая группа добровольцев из России, защищающих дельфинов и касаток. Также я выяснил, что тегеранский дельфинарий «Мила Тауэр», где жила Кася, был закрыт для публики 2 месяцами ранее из-за COVID-19. Томас даже не был уверен в том, что за дельфином кто-то ухаживает. Это заставило меня задуматься. В каком состоянии была Кася на тот момент? Были ли у нее еда, забота, внимание? Я решил опубликовать пост в наших социальных сетях. После этого я посмотрел страницу Карадагской биостанции в соцсетях. Среди фотографий я нашел одну с Касей, позади которой стоял мужчина. Подпись под фотографией гласила, что это ветеринар, который за ней следит. Это немного меня успокоило, но я продолжил поиски. Мне хотелось узнать подробности, но я не знал, где их найти. Я написал Карадагской биостанции личное сообщение, и их ответ вызвал у меня подозрение. Краткое письмо от некоего Алексея завершалось фразой: «У нас закончились средства. Не могли бы вы нам помочь?» Его прямолинейность меня озадачила. Я был готов перевести определенную сумму, но сперва мне хотелось убедиться, что в этом действительно была необходимость, что это не очередной развод в сети, где мошенники наживаются на эмоциях людей. В электронном письме Алексея также был указан его номер телефона, и я позвонил по нему. Он сразу же ответил, но мы не смогли пообщаться, потому что он говорил только на русском. Под конец разговора я уловил четко только одно — «Мани». Он просил у меня денег. Когда я повесил трубку, то не знал, что и думать. В петиции не было упоминания о сборе средств, хотя на деле в них все и упиралось, что казалось еще более странным. Неужели это все обман? Конечно, электронного письма из нескольких строк было недостаточно, чтобы развеять мои опасения. Я хотел с кем-нибудь поговорить, но не мог разговаривать с иностранцами на другом конце света. Я обсудил это с Кристиной и волонтерами в центре, и одна девушка, Люси, предложила решение. Ясные голубые глаза, длинные рыжие волосы, позитивное и разумное мышление. Люси была моей хорошей подругой, с которой я часто советовался. Мою учительницу танцев зовут Наташа, и она говорит по-русски. «Если хочешь, я попрошу ее быть твоим переводчиком», — сказала она мне. Мне показалось это хорошей идеей, пусть Наташа поговорит с Алексеем. После разговора Наташа сообщила, что Алексей показался ей серьезным человеком. Он рассказал, что деньги нужны для строительства карантинного бассейна на Карадагской биостанции, где они на некоторое время оставят Касю, прежде чем начать процесс реабилитации, который позволит ей вернуться в Черное море. Алексей рассказал, что ветеринар Касси по имени Иван Зацепилов предпочел остаться с ней в заброшенном дельфинарии, хотя правительство оплатило ему обратный билет домой. Меня глубоко впечатлило добродетельное, почти героическое поведение человека, который бросил вызов пандемии, чтобы остаться рядом с дельфином. Мне нужно было как можно скорее с ним поговорить. Я снова зашел на страницу Карадагской биостанции и нашел там контакты Алексея. И снова я обнаружил нечто, что усугубило мои подозрения. Счета для сбора денежных средств принадлежали физическим лицам. Никаких ссылок на ассоциации. Как же так? Я задумался. Безопасно ли перечислять деньги на чей-то личный счет? Все это сильно меня тревожило. В те дни я обнаружил еще один странный факт. Страница «Свободу дельфинам» в соцсетях, посвященная дельфинам, эксплуатируемым ради человеческого развлечения, уже публиковала видео с Касей в январе. Почему Карадагская биостанция возобновила публикацию новостей спустя 3 месяца? Я боялся, что мошенники могли начать с помощью этого аккаунта собирать деньги. Предположение о том, что кто-то пытается использовать эту историю для получения прибыли, становилось все более правдоподобным, однако я решил не ставить крест на этом деле, поскольку в мыслях уже успел привязаться к Касе. Я снова написал Алексею и попросил у него объяснений. Он ответил, что в январе владелец Каси хотел продать ее Карадагской биостанции, но у них не оказалось средств на ее покупку. Спустя какое-то время под влиянием социальных сетей было решено снова попытаться освободить ее, поэтому старое видео опубликовали снова. Объяснения Алексея немного меня успокоили, но вся эта история по-прежнему могла оказаться выдумкой. Кроме того, я еще не разгадал загадку личных банковских счетов. Я зашел на сайт Орценус-центра и, к собственному удивлению, не нашел ни одного упоминания о Касе. Разве такое возможно? Непонятно, что и думать. Я нашел контакт некой Софии и позвонил ей по видеосвязи. Разговаривать с ней тоже было тяжело, но я хотя бы увидел ее лицо, и это вселило в меня некоторую уверенность. Мы продолжили общение в WhatsApp, и я спросил у нее о личных банковских счетах. Она ответила, что Орценус-центр и Карадагская биостанция слишком маленькие организации, чтобы заводить свои банковские счета. Поэтому работники взяли сбор средств на себя, отчитываясь о нем на странице Орценус-центра. То, что это все было написано на кириллице, уже напоминало мне о кассе. София меня убедила. Я написал ей, что искренне желаю им помочь, но сперва хотел бы переговорить с ветеринаром Касси. Ответ был слишком поспешным. Иван очень плохо говорит по-английски, а связь в Мила Тауэр очень плохая. Если хотите, можете попробовать ему написать. В письме был указан его номер. Я снова был в замешательстве. Мне казалось невероятным, что мы не можем поговорить. На дворе 2020 год, думал я. Почему нет возможности организовать нормальную связь в таком городе, как Тегеран? История казалась мне все более странной.